Глава вторая. Перед глазами путешественников развертывались теперь зеленеющие равнины Пуату, и аббат Пьер Фроман следил из окна за убегающими деревьями, которые глаз переставал, наконец, различать. Вот появилась и опять исчезла колокольня. Богомольцы перекрестились. В Пуатье предстояло прибыть не раньше 35 минут первого. Поезд продолжал катиться среди возрастающего томления душного дня, предвещавшего грозу. И молодой священник, погруженный в глубокую задумчивость, не различал больше отдельных слов гимна, который доносился до него как медленный, убаюкивающий напев морского прибоя. То было забвение настоящего и пробуждение прошлого, захватившее все его существо. Пьер медленно перенесся к самым отдаленным воспоминаниям детства. Он увидал перед собою дом в Нью-Ли, где родился и жил до сих пор. Этот приют мирного труда, садом, который украшало несколько великолепных деревьев и который отделялся только живою изгородью и деревянной оградой от сада соседнего дома, совершенно такого же, как и дом Фроманов. Пьеру было года 3-4, когда однажды вся его семья сидела за столом под сенью развесистого каштана и завтракала. Тут были и отец, и мать, и старший брат Гильем. На этой картине, так живо представившийся ему, он различал неясно лицо своего отца, Мишеля Фромана. Перед ним как-то стушевывались черты этого человека, имевшего репутацию знаменитого химика и звание члена академии, замкнувшегося в своей лаборатории, которую он устроил в глуши пустынного квартала. Зато Пьер видел отчетливо своего брата Гильома, тогда 14-летнего мальчика, свободного в то утро от занятий в лицее по случаю какого-то праздника. Но в особенности живо представлялась аббату покойная мать, такая кроткая, тихая женщина с глазами, выражавшими деятельную доброту. Позднее он узнал скорбь этой набожной души, этой верующей, которая пожертвовала собою из уважения и благодарности, решившись выйти замуж за атеиста, на 15 лет старше себя, из-за того, что он оказал большие услуги ее семье. Пьер, поздний плод их союза, явившийся на свет, когда его отцу было под 50, знал свою мать уже смирившейся и неизменно почтительно к мужу, которого она пламенно полюбила, в то же время жестоко терзаясь мыслью, что он обречен на гибель. Но вдруг Пьера кольнуло в сердце новое воспоминание о том ужасном дне, когда умер его отец, по несчастной случайности убитый взрывом реторты. В то время младшему сыну было 5 лет, и он помнил малейшие подробности катастрофы. Вопль матери, когда та нашла изуродованный труп среди осколков, потом ее ужас, рыдания и молитвы при мысли, что Господь поразил нечестивца, не дав ему покаяться. Не смея сжечь бумаг и книг покойного, она удовольствовалась тем, что наглухо заперла кабинет, куда с тех пор не входил никто. С той минуты, преследуемая видением ада, она сосредоточилась на одной мысли — безусловно, подчинить своему влиянию младшего сына, еще такого крошку, и, воспитав ребенка в строго религиозном духе, искупить его праведностью нечестие отца. Старший Гильем не принадлежал ей больше. Он вырос в школе и заразился духом века, тогда как маленький Пьер не покинет родительского дома и будет воспитан под руководством священника. Заветной мечтой этой женщины и ее пламенной надеждой было увидеть со временем его самого в священническом сане, служащим свою первую обедню и облегчающим души, снедаемые жаждой вечности. И вот другое яркое видение встало перед ним меж зеленых ветвей пронизанных солнечными лучами. Пьер внезапно увидел Мари де Герсен такую, какую она представилась ему в одно утро сквозь отверстие в заборе, разделявшем два соседские участка земли. Де Герсен, происходивший из мелкого нормандского дворянства, был архитектор, зараженный страстью к изобретениям, и занимался в то время устройством рабочих колоний с церковью и школой. Крупное предприятие, довольно поверхностно изученное им, в котором он рисковал своим состоянием в 300 тысяч франков с обычной ему горячностью и неосмотрительностью неудавшегося художника. Одинаковая набожность сблизила между собою госпожу де Герсен и госпожу Фроман, но у первой, положительной и твердой, был сильный характер и железная рука, которая одна спасала дом от неминуемого разорения. Она воспитала обеих дочерей, Бланш и Мари, в узком благочестии, в особенности старшую, которая была уже серьезной, как мать, но младшая, также очень набожная, любила, однако, игры, и жизнь кипела в ней ключом, заставляя ее заливаться гармоническим, звонким смехом. С самых ранних лет Пьер и Мари играли вместе. Забор не служил им преградой, и оба семейства жили очень дружно между собою. В то ясное солнечное утро, которое вспомнилось теперь молодому священнику, Мари, стоявшая перед ним, раздвигая зеленые ветки, была уже 10-летней девочкой. Сам он, 16-летний мальчик, поступал в следующий вторник в семинарию. Никогда девочка не казалась ему такой прелестной. Ее волосы чистого золота были до того длинны, что когда она распускала их, они покрывали ее всю. Пьер видел перед собой лицо тогдашней Мари с поразительной отчетливостью. Ее пухлые щечки, голубые глаза, пунцовый ротик и, в особенности, яркую белизну кожи. Она была весела и блестяща, как солнце, прямо-таки ослепительно. А на ресницах у нее дрожали слезы, потому что девочка знала о его предстоящем отъезде. Оба они уселись в тени изгороди в глубине сада. Их пальцы переплетались, а сердца ныли. Однако, играя, они никогда не обменивались клятвами, до того велика была их невинность. Но накануне разлуки взаимная привязанность просилась наружу. Они бессознательно заговорили о ней, клялись постоянно думать друг о друге и встретиться со временем, как встречаются на небе, чтобы наслаждаться блаженством. Затем незаметно для самих себя дети крепко обнялись и стали целоваться, заливаясь слезами. То было очаровательное воспоминание, никогда не покидавшее Пьера, и он сознавал, что оно еще живет в нем, несмотря на протекшие годы и столько горьких отречений. Резкий толчок заставил аббата очнуться от своей задумчивости. Отвернувшись от окна, он осмотрелся в вагоне, скользя рассеянным взглядом по лицам страдальцев. Перед ним мелькнула госпожа Масс, неподвижная, убитая горем, маленькая Роза, тихо стонавшая на коленях матери, Гривот со своим хриплым кашлем. На минуту веселое личико сестры Гиацинты заслонило их всех в яркой белизне высокого монашеского чепца. Тягостное путешествие продолжалось с лучом божественной надежды там, вдали, и мало-помалу все опять смешалось перед молодым священником под нахлынувшей волной воспоминаний из далекого прошлого. Действительность напоминал только убаюкивающий гимн, неясные голоса, выходившие точно во сне из сферы невидимого. После того Пьер жил в семинарии. Перед ним отчетливо рисовались классы, двор, усаженный деревьями. Но вдруг все стушевалось, кроме одного образа, видимого, как в зеркале, фигуры молодого человека, каким он был тогда. И Пьер рассматривал ее подробно, точно фигуру незнакомца. большого роста и тоненький. Он имел длинное лицо с очень развитым лбом, высоким и прямым, точно башня, тогда как челюсти суживались к низу, заканчиваясь очень тонким подбородком. Казалось, он весь ушел в один мозг. Лишь несколько крупный рот оставался нежным. Когда серьезное лицо несколько прояснялось, рот и глаза принимали выражение бесконечной нежности, смутной жажды любить, отдаваться душою и жить. Впрочем, страсть к мышлению тотчас брала перевес над всем остальным. Эта неугомонная деятельность ума, которая постоянно заставляла его доискиваться сути вещей, и Пьер с большим удивлением вспоминал теперь годы, проведенные в семинарии. Каким образом мог он так долго переносить суровую дисциплину слепой веры, послушно верить всему, не разбирая? От него потребовали совершенного отречения от разума, и он подчинился этому, заглушив себе мучительную жажду истины. Конечно, его трогали слезы матери, и он только желал доставить ей великое счастье, о котором она мечтала. Теперь, однако, ему вспоминалось, что иногда в нем закипал глухой протест. В его памяти воскресали бессонные ночи, проведенные в беспричинных слезах, когда перед ним роились неясные образы, проносилась свободная жизнь, кипевшая за стенами школы, представлялась деятельность возмужалого человека, и при этом беспрестанно мелькала фигура Марии, какую он видел ее в памятное утро, ослепительно прекрасной, в слезах, горячо целующей его. И только одно это до сих пор уцелело в памяти. Годы религиозного обучения с их монотонными уроками, однообразием церковных обрядов и церемоний потонули в тумане, в тусклой полумгле, над которой царила мертвенная тишина. Затем, когда поезд с грохотом и треском промчался на всех парах мимо станции, смутные образы осадили Пьера. Он заметил по дороге большую, огороженную пустошь, и вдруг ему представилось, что он видит там самого себя в 20 лет. Его мечты блуждали. Довольно продолжительное нездоровье, во время которого он сильно отстал в ученье, заставило послать его в деревню. Он долго не видал Мари, 2 раза на каникулах, проведенных в Нёльи. Пьер не мог с ней встретиться, потому что она постоянно путешествовала. Он знал, что его подруга серьезно больна вследствие падения с лошади, случившегося с нею в 13 лет, как раз в ту эпоху, когда девочка формировалась в женщину. Ее мать, доведенная до отчаяния, сбитая с толку противоречивыми советами докторов, каждый год возила ее на какие-нибудь новые целебные воды. Затем он узнал о страшном ударе, постигшем семью Герсен, о неожиданной смерти этой матери, женщины строгой, но полезной для своих, да еще при трагических условиях. Воспаление легких унесло ее в 5 дней вследствие простуды, схваченной вечером на прогулке в Бурбуле. Когда она сняла с себя накидку, чтобы надеть ее на плечи Марии, привезенной туда лечиться, отцу пришлось поехать, чтобы привести обезумевшую от горя дочь и тело своей покойной жены. Хуже всего было то, что со смертью матери дела семьи пошатнулись и запутывались все больше и больше в руках архитектора, бросавшего, не считая, свое состояние в бездну различных предприятий. Мари не вставала больше с кушетки, и хозяйничать в доме приходилось только одной Бланш, которая сама была по горло занята своими выпускными экзаменами. Молодая девушка непременно хотела добиться дипломов, предвидя заранее, что ей предстоит зарабатывать свой хлеб. И вот из массы этих смутных, наполовину забытых фактов перед молодым аббатом внезапно возникла ясная картина. Это происходило во время отпуска, взятого им опять по причине расстроенного здоровья. Ему только что минуло 24 года, и он сильно отстал от товарищей, получив только 4 низших духовных чина. Но по возвращении в семинарию ему предстояло посвящение в субдиаконы, причем он должен был связать себя навсегда ненарушимыми обетами. И эта сцена воскресла в его памяти со всеми подробностями в маленьком саду в Нюльи, принадлежавшем Герсену, куда он так часто приходил играть в былое время. Под большие деревья в глубине сада, возле ограды, разделявшей владение соседей, прикатили кушетку Мари, и молодые люди остались одни посреди печального затишья осеннего дня. Девушка в глубоком трауре по матери полулежала в подушках с омертвелыми ногами, тогда как сам он, также одетый в черное, уже в сутане, сидел на железном стуле около больной. Целых 5 лет она хворала. Ей было теперь 18. Побледневшая и исхудалая Мари все-таки оставалась восхитительной со своими роскошными волосами, пощаженными болезнью. Впрочем, он был уверен, что она никогда не поправится, никогда не разовьется в женщину, так как болезнь поразила самый ее пол. Врачи, расходившиеся во мнениях, отступились от нее. Вероятно, в ту сумрачную послеполуденную пору, когда пожелтевшие листья сыпались на них дождем, она рассказывала ему об этом. Однако Пьер не помнил ее слов. У него осталась в памяти только бледная улыбка девушки и молодое лицо, еще такое прелестное, но с печатью горького сожаления об уходившей жизни. Потом он понял, что Мари вспоминает их давнишнее прощание на том же самом месте за оградой, пронизанной солнечными лучами. И все дорогое прошлое как будто уже умерло. Их слезы, их объятия, их обет встретиться потом, с уверенностью насладиться счастьем. Они встретились. Но к чему служило это при теперешних обстоятельствах, когда она была живым мертвецом, а он готовился умереть для жизни в здешнем мире? С той минуты, когда врачи признали Мари неизлечимой, говоря, что она никогда не будет женщиной, женой и матерью, он также мог отказаться от перспективы стать мужчиной, мог уничтожиться в Боге, которому его посвятила мать. И Пьер чувствовал горькую отраду этого последнего свидания. Мари улыбалась страдальческой улыбкою над их ребячествами, толкуя о счастье, которое он, конечно, вкусит на служении Богу. Она была до того взволнована этой мыслью, что взяла с него обещание пригласить ее на свою первую обедню. У станции Сент-Мор поднялся такой громкий говор, что внимание аббата было на минуту отвлечено происходившим в вагоне. Он подумал, что кому-нибудь из больных сделалось хуже, или кто-нибудь снова упал в обморок. Но скорбные лица, встреченные им, оставались такими же, хранили то же сосредоточенное выражение. На них было написано тревожное ожидание божественной помощи, которая так медлила явиться. Напрасно Сабатье старался удобнее поместить свои ноги, а брат Изидор стонал тоненьким голосом, точно умирающий ребенок, тогда как госпожа Витю в жестоком приступе боли, сверливших ей желудок, даже не дышала, стиснув губы с искаженным, почерневшим, свирепым лицом. Госпожа де Жанкьер, ополаскивая посуду, уронила цинковый жбан. Больные тотчас рассмеялись, несмотря на свои мучения, потому что болезнь делала их ребячески глупыми. Сестра Гиацинта, которая совершенно верно называла их детьми, заставляя повиноваться одному своему слову, тотчас велела им взяться за четки в ожидании «Ангелус», который следовало по установленной программе прочитать в Шатель-Ро. Все принялись повторять несколько раз подряд Богородицу, и в вагоне поднялись гул и бормотание, заглушаемые лязгом железа и грохотом колес. Пьеру было 26 лет, и он сделался священником. За несколько дней до посвящения им овладели поздние сомнения, смутное сознание, что он принимает духовный сан, не испытав себя хорошенько. Впрочем, он даже избегал разбирать свои чувства и жил, отуманенный своим решением, думая, что ему удалось одним ударом пресечь в себе все человеческое. Его плоть действительно умерла вместе с невинным романом детства, героиней которого была эта бледная девочка с золотистыми волосами, которую он видел теперь уже лежащей на одре болезни, с умершей плотью, как и у него. И он добровольно пожертвовал своим разумом. Вначале это казалось ему легче, когда Пьер надеялся, что достаточно захотеть, чтобы убить работу мысли. Притом же было слишком поздно. Он не мог отступить в последнюю минуту, и если в час произнесения торжественного, рокового обета почувствовал тайный ужас, смутное, тягостное сожаление, то позабыл все это, вознагражденный за свои усилия в тот день, когда мог доставить матери так долго ожидаемую, величайшую радость, дать ей послушать свою первую обедню. Он видит еще и теперь свою бедную мать в маленькой церкви Нольи, которую она выбрала сама и где происходило отпевание его отца. Он видит ее перед собою как живую, в то холодное ноябрьское утро, почти одну в темной маленькой капелле, коленопреклоненную, закрывшую лицо руками и плачущую долго-долго, пока он возносит святые дары. Здесь она в последний раз насладилась счастьем, потому что ее жизнь протекала одиноко и печально. Старший сын совершенно разошелся с нею, отдавшись иным идеям, с тех пор, как его брат решил поступить в духовное звание. Говорили, что Гильем необычайно талантливый химик, как и отец, но сбившийся с пути и ударившийся в революционные бредни, проживал в домишке на окраине Парижа, где предавался опасному изучению взрывчатых веществ. Ко всему этому прибавляли, что он открыто живет с какой-то женщиной темного происхождения, и это окончательно отдалило от него мать, такую благочестивую и безупречную. Вот уже 3 года, как Пьер не видал Гильома, весельчака и доброго малого, которого в детстве он боготворил, как старшего брата, питавшего к нему отеческие чувства. Но вот его сердце мучительно сжалось, он увидал свою мать умершей. Эта смерть опять-таки обрушилась на него, как громовой удар. Болезнь продолжалась каких-нибудь 3 дня. Быстрое исчезновение со сцены жизни — как и у госпожи де Герсен. Однажды вечером, когда Пьер метался, как сумасшедший, отыскивая доктора, по возвращении домой он нашел свою мать бездыханной. Она умерла в его отсутствии и теперь лежала недвижимая и страшно бледная. Его губы навсегда сохранили ледяное ощущение последнего поцелуя. Прочего он не помнил. Ни молитву гроба, ни приготовлений, ни похоронной церемонии. Все это затерялось во мраке, овладевшего им тупого отчаяния, жестокой муки, от которой он чуть не умер. Вернувшись с кладбища, Пьер почувствовал сильнейший озноб. У него открылась горячка и 3 недели держала несчастного в бреду между жизнью и смертью. Тут явился брат, чтобы ухаживать за ним. Потом было приступлено к денежным вопросам, и они поделили между собой маленькое состояние. Гильем оставил ему дом и скромную ренту, получив свою часть деньгами. Убедившись, что младший брат вне опасности, он опять удалился, вернувшись к своей таинственной деятельности. А как медленно поправлялся Пьер, оставшись одиноким в опустелом доме, он не сделал никакой попытки удержать Гильома, понимая, что их разделяет бездна. Сначала ему было жутко в одиночестве, но потом уединение получило для него необыкновенную прелесть в невозмутимой тишине пустых комнат, недоступных уличному шуму. Под скромной тенью тесного садика, где молодой аббат мог проводить целые дни, не видя ни души. Его любимым убежищем сделалась бывшая лаборатория, кабинет отца, который в продолжение 20 лет покойная мать держала взаперти, как будто желая замуровать там прошедшее с его безверием и проклятием небес. Пожалуй, несмотря на свою кротость и былую почтительную покорность перед мужем, она кончила бы тем, что уничтожила его бумаги и книги, если бы смерть не похитила ее внезапно. Пьер распорядился проветрить комнату, стереть пыль с письменного стола и книжного шкафа, уселся в большое кожаное кресло и с восторгом проводил здесь целые часы, как будто возрожденный болезнью. Он вернулся к своей молодости, испытывая необыкновенное умственное наслаждение за книгами, которые попались ему под руку. Целых 2 месяца, пока его здоровье медленно поправлялось, он, помнится, не принимал никого, кроме доктора Шассеня. Это был старинный друг его отца, чрезвычайно сведущий врач, который ограничивался скромной ролью практика, сосредоточив все свое честолюбие на том, чтобы удачно вылечивать больных. Ему не удалось спасти госпожи Фроман, но зато он хвалился, что вырвал ее сына из когтей смерти. От времени до времени он навещал и теперь своего пациента, развлекая его разговорами, рассказывая ему о покойном отце, замечательном химике. Доктор был неистощим на интересные анекдоты о своем друге и, говоря о нем с живым увлечением, пускался в подробности, от которых так и веяло пламенной дружбой. Сын прислушивался к этим рассказам, отдаваясь сладкой истоме выздоровления, и мало-помалу перед ним возникал образ существа восхитительной доброты, любящего и благодушного. Пьер узнал отца таким, каков тот был на самом деле, тогда как, со слов матери, он составил о нем совершенно превратное понятие, как об ученом с зачерствелой душою. Положим, она внушала ему одно уважение к дорогой памяти усопшего, но не был ли он неверующим, человеком отрицания, заставлявшим плакать ангелов, орудием нечестия, восставшим против Бога. Таким образом, Мишель Фроман оставался для сына видением тьмы, мрачным призраком осужденного грешника, бродившим по всему дому, тогда как теперь он превратился в ясный, бодрящий свет родимого жилища, в труженика, упорно искавшего истины, который не желал для ближних ничего, кроме братской любви и счастья. Шассень, родившийся в Пиренеях, в деревушке, где верили в ведьм, скорее мог быть склонен к набожности, однако он не заглядывал ни разу в церковь в течение 40 лет своей жизни в Париже. Тем не менее, доктор был непоколебимо убежден, что если существует где-нибудь небесный рай, то Мишель Фроман восседает там одесную милосердного Бога. И молодой аббат мысленно пережил в несколько минут жестокий нравственный перелом, изменивший его тогда в 2 месяца. Не то чтобы ему попались в библиотеке книги антирелигиозного содержания, или чтобы его отец, бумаги которого он разбирал, когда-нибудь выходил из сферы научных технических исследований. Но мало-помалу, помимо воли Пьера, ясная логика научных доводов, совокупность доказанных феноменов сокрушили в его глазах неоспоримые догматы католичества, разбили в прах те факты, в которые он был обязан веровать. болезнь, казалось, обновила его, и он совершенно сызнова начал жить, учиться, при сладостном физическом ощущении выздоравливающего, к которому постепенно возвращаются силы, в отрадной истоме, придававшей необыкновенную ясность мышлению. В семинарии по совету учителей он всегда обуздывал в себе дух пытливости, потребность знания. То, что ему преподавали, конечно, удивляло его, но юноша жертвовал своим разумом, что требовалось от его благочестия. И вдруг, в критический момент, все старательно воздвигнутое здание догматов было снесено мятежным порывом этого властительного разума, который настойчиво заявлял свои права, причем Пьер уже не мог заставить его молчать. Истина кипела, рвалась через край такую неудержимую волною, что аббат понял всю невозможность восстановить былое заблуждение в своем мозгу. То было полное и безвозвратное крушение веры. Если ему удалось убить в себе плоть, поставить крест над романом своей юности, если он настолько укротил в себе чувственность, что перестал быть мужчиной, то теперь он понял тщету своих усилий поступиться и разумом. И он не ошибся, сознавая, что в тайниках его существа возрождался покойный отец, который и восторжествовал окончательно в этой наследственной двойственности, где столько лет преобладало влияние матери. Верхняя часть лица Пьера, прямой лоб в форме башни, как будто стал еще выше, тогда как нижняя часть, тонкий подбородок и нежный рот, стушевались. Между тем он страдал, он убивался об утрате веры, томился желанием веровать по-прежнему, когда порою с наступлением сумерек в нем пробуждались природная доброта и потребность любви. Надо было, чтобы в комнату внесли лампу, и тогда к нему возвращались энергия и спокойствие разума, сила мученика и готовность на все жертвы ради душевного мира. Тут наступил роковой кризис. Будучи священником, Пьер Фроман перестал веровать. Как будто почва внезапно ушла у него из-под ног, и перед ним разверзлась зияющая бездна. То был конец его жизни, гибель всего. Что он станет делать? Не повелевает ли ему простая честность сбросить сутану и снова стать человеком, как все? Но он видал священников, оставивших духовное звание, и презирал их. Один из таких его личный знакомый, вступивший в брак, внушал ему положительное отвращение. Конечно, то был остаток долгого религиозного воспитания. В нем жила еще идея о нерушимости обетов священства, убеждение, что, отдавшись Богу, нельзя вернуться назад. Может быть, также он чувствовал себя уже слишком обособленным, отличным от прочих людей и опасался показаться странным между ними, неподходящим к светской среде. Если его обрекли на безбрачие, то он хотел оставаться особняком в своей гордости страдальца. И вот после многих мучительных дней, после долгой, беспрестанно возобновлявшейся борьбы с самим собою, когда в нем громко говорили потребность счастья и восстановленное здоровье, Пьер Фроман принял геройское решение оставаться священником и притом священником честным. У него хватит силы на такое самоотречение. Если он не мог смирить своего разума, зато смирил грешную плоть и был уверен, что не нарушит обета целомудрия, что осталось в нем непоколебимым, так это надежда вести до гроба чистую, безупречную жизнь. До остального ему не было дела, так как он был обречен страдать один. И никто в мире не подозревал мук его сердца, утраты веры и той ужасающей лжи, которую он должен томиться до конца дней. Твердой опорой для него послужит честность. Он будет добросовестно заниматься своим ремеслом священника, не нарушая ни одного из принятых им обетов, исполняя по уставу свои обязанности пастыря, проповедуя Бога, служа Ему пред алтарем, раздавая верующим тело и кровь Христовы под видом хлеба и вина. Кто же осмелится вменить ему в преступление потерю веры, если бы когда-нибудь это великое несчастье и стало известным? И чего могут от него требовать еще, если он посвятил всю свою жизнь ненарушимой клятве, если уважает свой сан, творит дела милосердия во всех его видах, без малейшей надежды на воздаяние в загробной жизни? Такими доводами Пьеру удалось, наконец, успокоить себя и стать на твердую почву, держа высоко голову в одиноком величии священника, не верующего ни во что, но продолжающего бодрствовать над верою других. И, конечно, не ему одному выпала такая участь. Он чувствовал, что он не один, что у него есть собратья, другие священники, впавшие в сомнение, которые, тем не менее, оставались у подножия алтаря, как солдаты без отечества, и, несмотря ни на что, имели мужество проливать свет божественной иллюзии над коленопреклоненными толпами. Как только Пьер окончательно поправился, он опять стал совершать богослужение в маленькой церкви Нёльи. Каждое утро молодой аббат служил там обедню, но решил отказываться от всякого штатного места, от всякого повышения. Протекли месяцы и годы, он стоял на своем, оставаясь викарным священником, самым безызвестным, самым смиренным из тех служителей Божьих, которых терпят в приходе, которые появляются и исчезают, исполнив свою обязанность. Всякое повышение в чине, принятое им, он счел бы усилением своего обмана, посягательством на право более достойных, и ему приходилось отклонять частые предложения, так как его достоинства не могли остаться незамеченными. Епархиальное начальство дивилось такому настойчивому смирению и было не прочь утилизировать силу, которую угадывало в нем. Только иногда у него являлось горькое сожаление о том, что он не приносит пользы, не работает для какого-нибудь крупного дела, для умиротворения земли, для спасения и счастья народов, как подсказывала ему пламенная, мучительная потребность души. К счастью, Пьер был свободным по целым дням, и он утешал себя, работая с ожесточением, пожирая том за томом из библиотеки отца, перечитывая и обсуждая то, чему учился прежде, в особенности увлекала его история наций, желание проникнуть в суть социального и клерикального зла, чтобы дознаться, точно ли оно неискоренимо. Однажды поутру, роясь в больших выдвижных ящиках внизу книжного шкафа, Пьер наткнулся на целое расследование чудесных явлений в Лурде. Тут были весьма полные документы, копия с допросов Бернадетты, административные протоколы, донесения полиции, показания врачей, не считая частных конфиденциальных писем, представлявших величайший интерес. Он удивился такой находке и стал расспрашивать доктора Шассеня, который припомнил, что его друг Мишель Фроман со страстью принялся однажды изучать дело Бернадетты. Самому доктору, который был родом из деревни, соседней с Лурдом, пришлось оказать химику содействие по доставке некоторых документов. Тогда Пьер, в свою очередь, также увлекся интересным случаем и занимался им целый месяц. Его удивительно пленяла правдивая и чистая личность визионерки, но он возмущался всем, что выросло впоследствии на почве совершившихся чудес, варварским фетишизмом, печальными суевериями, торжествующей симонией. Среди душевного разлада, который он переживал, эта история подвернулась как будто нарочно, чтобы ускорить кризис и окончательно разбить в нем веру. Но вместе с тем она подстрекнула его любопытство. Пьер охотно расследовал бы это дело, чтобы установить неоспоримую научную истину, оказать услугу чистому христианству, избавить его от этой накипи, от этой волшебной сказки, такой ребяческой и трогательной. Потом он был принужден бросить свою затею, отпустив перед необходимостью путешествия и сознавая, как трудно получить недостающие сведения, и в нем осталось только нежное чувство к Бернадетте, которое очаровывало его и внушало ему глубокую жалость. Дни проходили, Пьер становился все более и более одиноким. Доктор Шассень уехал в Пиренею в смертельном беспокойстве. Он бросил своих пациентов и увез в Катере больную жену, которая угасала с каждым днем на глазах мужа и дочери, восхитительной взрослой девушки. С тех пор маленький домик в Нёльи совсем опустел и погрузился в могильную тишину. У Пьера осталось одно развлечение — навещать от времени до времени Герсенов. Они уже давно выехали из соседнего дома, и он нашел их в глубине жалкой улицы, в тесной квартирке. Воспоминание о первом визите туда было так живо, что у него встрепенулось сердце. Он еще не забыл своего тогдашнего волнения при виде Мари. Пьер очнулся, посмотрел вокруг и увидал подругу, распростертую на скамейке. Такую он нашел ее тогда, лежащей уже в своем желобе, прикованной к этому гробу. К нему прилаживали колеса, чтобы возить больную, и она, в которой прежде ключом кипела жизнь, вечно подвижная и смеющаяся, умирала там от бездействия и неподвижности. У нее сохранились только волосы, которые покрывали ее как золотистым плащом. Больная до того исхудала, что сделалась как будто меньше ростом, точно маленькая девочка. Но что особенно хватало за сердце при взгляде на ее лицо, так это устремленные вдаль неподвижные взоры девушки. Они ничего не видели перед собою, тая упорную мысль, полное безучастие к окружающему, так сильно была она поглощена своей болезнью. Однако Мари заметила, что Пьер смотрит на нее и захотела ему улыбнуться, но у нее вырвались стоны, и как жалко вышла эта улыбка бедного, убитого создания, убежденного, что ему придется умереть, не дождавшись чуда. Молодой аббат был потрясен. Теперь он видел и слышал только ее посреди других скорбей, наполнявших вагон, как будто они сосредоточились в ней все, в продолжительной агонии ее красоты, веселости и молодости. И мало-помалу, не сводя глаз с Мари, аббат вернулся к прошедшим дням. Ему пришли на память часы, полные горькой и грустной прелести, которые он переживал возле нее, когда приходил в гости в их маленькую квартирку. Дагерсен окончательно разорился, мечтая поднять производство образов и картин религиозного содержания, потому что несовершенство этой отрасли промышленности раздражало его. И последние крохи неудачника были поглощены банкротством одной хромолитографии. Рассеянный, непредусмотрительный, он полагался на Бога, убаюкиваемый вечной иллюзией своей ребяческой души. Этот человек не замечал возрастающей нужды в его доме и занялся теперь отысканием способа управлять воздушными шарами, даже не видя того, что старшей дочери Бланш приходилось совершать чудеса расторопности, чтобы ухитриться добыть хлеба для семьи, для своих двух детей, как она называла отца и сестру. Та же самая Бланш, давая уроки французского языка и фортепианной игры, бегая с утра до вечера по всему Парижу в пыль и грязь, находила еще деньги, нужные для поддержания здоровья Мари. Последняя часто заливалась слезами, горько обвиняя себя в том, что была первой причиной бедности отца. Сколько истрачено денег в продолжение стольких лет, когда приходилось платить докторам и возить больную на всевозможные воды в Бурбуль, Ламалу, Амели-Лебен. Теперь врачи отступились от нее после 10 лет диагноза и лечения по различным способам. Одни приписывали ее болезнь разрыву больших связок, другие — присутствию опухоли, третьи — параличу, происходящему от поражения спинного мозга. И так как Мари в своей девической стыдливости не допускала никакого тщательного исследования, а доктора даже стеснялись расспрашивать ее подробно, то каждый оставался при своем мнении, объявляя больную неизлечимой. Впрочем, она не рассчитывала больше ни на что, кроме помощи Божией, и впала в узкое благочестие с тех пор, как начала хворать, находя облегчение только в своей пламенной вере. Более всего ее огорчала невозможность бывать в церкви, но она каждое утро читала обедню. Ее неподвижные ноги казались мертвыми, и по временам Мари была так слаба, что сестре приходилось кормить ее из своих рук. Пьер в эту минуту припомнил один эпизод. Дело происходило опять-таки вечером, прежде чем зажгли лампу. Он сидел возле Мари в темноте сгущавшихся сумерек, и вдруг она сказала ему, что хочет ехать в Лурд, уверенная получить там исцеление. Неприятно удивленный, он забылся и стал громко доказывать, что с ее стороны было безумием верить различным ребяческим бредням. Он никогда не говорил с Мари о религии, отказавшись не только исповедовать ее, но даже разрешить кое-какие сомнения набожной девушки. Молодой священник действовал так из стыдливости и благочестия. Ему было бы слишком больно лгать перед нею, а с другой стороны, он считал преступлением хоть сколько-нибудь смутить великую, чистую веру, которая делала больную сильной в борьбе со страданием. И вот, недовольный тем, что не мог сдержать себя, он растерялся, когда почувствовал холодную руку Мари в своей руке. Потихоньку, ободряемая темнотой, она заговорила своим разбитым голосом и дала понять аббату, что ей известна его тайна, его несчастье, жестокое бедствие для священника — потеря веры. Во время их бесед он, сам того не замечая, открыл ей все, и она проникла вглубь его совести с деликатной чуткостью страждущей подруги. Девушка страшно беспокоилась за Пьера и даже стала жалеть его более самой себя, как человека, пораженного смертельным нравственным недугом. Потом, когда в своем смущении он не находил ответа, обличая себя уже одним молчанием, она опять заговорила про Лурд и прибавила чуть слышно, что хочет поручить также и своего друга милосердию Пресвятой Девы, что станет умолять ее возвратить ему угасшую веру. С этого вечера Мари твердила, что исцелилась бы непременно, если бы поехала в Лурд. Но препятствием к поездке служил денежный вопрос, о котором она не смела даже заикнуться перед сестрою. Прошло 2 месяца. Больная слабела со дня на день, изнуряемая своими грезами наяву, постоянно устремляя глаза в пространство к лучезарной чудодейственной пещере. Пьеру приходилось выносить тяжелую борьбу. Сначала он наотрез отказался сопровождать молодую девушку. Потом его твердость поколебалась при мысли, что если он решится на поездку, то может извлечь из нее пользу, продолжая свое расследование о Бернадетте, пленительный образ которой оставался у него в сердце. Наконец, он почувствовал какую-то неожиданную отраду. У него явилась тайная надежда, которую он скрывал от самого себя. Ему приходило в голову, что Мари, пожалуй, права, и Пресвятая Дева, может быть, сжалится и над ним, возвратив ему слепую веру, веру младенца, который любит, не рассуждая. О, веровать всей душою, отдаться всем существом своим верованием! Большего счастья, конечно, нет на свете. Он жаждал веры со всей горячностью молодости, со всем пылом любви, которую некогда питал к своей матери, и терзался жгучим желанием уйти от пытки понимать и знать, желанием забыться навсегда в глубине неведения. Трусость и блаженство таились в этой надежде отрешиться от личного существования, сделаться вещью в руках Божиих. И таким образом Пьер пришел к решимости испытать предложенное ему крайние средства. Неделю спустя поездка в Лурд была решена. Однако священник настоял на том, чтобы в последний раз посоветоваться с докторами. Надо было узнать, может ли Мари перенести путешествие. И тут опять ему представилась одна сцена, причем некоторые подробности ее выступали перед ним особенно ярко, тогда как другие уже стушевались. Из двоих докторов, лечивших девушку в прежнее время, один предполагал у нее разрыв больших связок, тогда как другой находил паралич, обусловленный повреждением спинного мозга. Наконец, оба они остановились на последнем определении болезни, не отрицая, впрочем, и неправильности со стороны больших связок. По крайней мере, все симптомы указывали на это. Болезнь казалась им до того очевидной, что они, не колеблясь, дали каждый от себя почти одинаковые медицинские свидетельства в совершенно положительной форме. Что же касается путешествия, то врачи считали его возможным, хотя и крайне мучительным для больной. Это избавило Пьера от всяких колебаний, так как в лице приглашенных докторов он встретил людей чрезвычайно осторожных и добросовестных, но у него оставалось смутное воспоминание о третьем враче — Баклере, его дальнем родственнике, молодом человеке, живого ума, но еще малоизвестном и слывшем за чудака. Баклер долго всматривался в черты больной, а потом стал осведомляться о ее предках и был чрезвычайно заинтересован тем, что ему сообщили об отце Марии де Герсен, этом архитекторе, на подкладке изобретателя с недалеким разбрасывающимся умом, склонным ко всяким затеям. Потом доктор захотел осмотреть больную и убедился осторожным прощупыванием, что боль окончательно локализировалась в левом яичнике, а при давлении на него к горлу больной как будто подступал клубок, который душил ее. Баклер, казалось, не придавал никакого значения параличу ног, и после осмотра при первом прямом вопросе воскликнул, что пациентку следует везти в Лурд, где она непременно исцелится, если у нее есть уверенность в этом. Он говорил с улыбкой, что одной веры совершенно достаточно, что две из его пациенток, очень набожные особы, отправленные им в прошлом году в Лурд, вернулись оттуда сияющие здоровьем. Доктор даже объяснил, как совершится чудо, говоря, что это произойдет моментально, как бы путем пробуждения, сильнейшей экзальтации всего существа, причем болезнь, этот дьявольский гнет, душивший молодую девушку, в последний раз подступит к горлу и как будто выкатится у нее клубком изо рта. Однако Баклер наотрез отказался дать свидетельство. Он не согласился со своими коллегами, которые отнеслись к нему холодно, как к юноше, с незрелым умом, который пускается в слишком рискованные предположения. У Пьера смутно остались в памяти обрывки спора, возобновившегося в его присутствии. кое-какие фразы Баклера, объяснявшего болезнь, искривление внутренних органов с легкими разрывами связок вследствие падения с лошади, потом медленное заживление, причем все пришлось на свое место. Между тем, ход недуга, естественно, осложнился нервным расстройством, так что больная находилась теперь только во власти прежнего страха, и все ее внимание было ненормально сосредоточено на пункте повреждения. Оно как будто замерло здесь и усиливало боли, сделавшись неспособным к восприятию новых впечатлений. Однако эта познавательная способность может возвратиться к больной под влиянием сильного нравственного толчка. Впрочем, Баклер допускал также расстройство питания, область пока еще темная в медицине, и даже не решался высказаться определенно относительно хода и важности этого болезненного процесса. Только это мнение, будто бы Мари страдала воображаемым недугом, будто бы жестокие боли, терзавшие ее, происходили от повреждения зажившего давно, показалось до того диким самому Пьеру, когда он смотрел на эту живую покойницу с омертвелыми ногами на ее скорбном одре, что он даже остановился на такой мысли, счастливый в ту минуту уже тем, что все три доктора были согласны относительно одного пункта – разрешали поездку в Лурд. Для Пьера было достаточно знать, что Мари излечима, и теперь он был готов пуститься с нею, хотя на край света. Ах, эти последние дни в Париже! В какой суматохе протекали они! Национальное паломничество должно было вскоре состояться, и Пьеру во избежание крупных расходов вздумалось записать Мари в попечительство во имя Божией Матери-Спасительницы. Затем ему пришлось хлопотать, чтобы его самого приняли туда в состав санитарного персонала. Дегерсен был в восторге, потому что любил природу и горел желанием побывать в Пиренеях. Он не заботился решительно ни о чем и спокойно согласился на предложение молодого священника заплатить за его проезд и пребывание в гостинице на месте богомолья. Точно сам он был малым ребенком. К довершению всего дочь его Бланш на прощание сунула ему в карман монету в 20 франков, и Дегерсен считал себя теперь богачом. Эта бедная Бланш, настоящая героиня, ухитрилась скопить 50 франков, которые волей-неволей пришлось от нее принять, потому что она сердилась, желая хоть чем-нибудь способствовать выздоровлению сестры. Если сама не могла ехать с нею за невозможностью бросить уроки в Париже, ей приходилось по-прежнему гранить мостовую, пока ее родные станут молиться там, вдали, преклоняя колени среди очарований священной пещеры. И вот они отправились и продолжали катиться без конца. У станции Шатель-Ро, внезапно поднявшийся громкий говор в вагоне, заставил Пьера вздрогнуть и очнуться от своего забытья. Что такое случилось? Неужели поезд пришел в Пуатье? Однако было всего 12 часов, и сестра Гиацинта велела читать «Ангелус» три богородичных песни, повторяемых троекратно. Голоса перебивали друг друга. Раздался новый гимн, перешедший в продолжительное заунывное пение. Еще добрых 25 минут до Пуатье, где получасовая остановка как будто обещала облегчить все страдания. Пассажиры измучились, и тряска была ужасно сильна в этом вагоне, зараженной накалившейся атмосферой. Больные совсем изнемогали. Крупные слезы текли по щекам госпожи Винсан, глухое проклятие вырвалось у Сабатье, обыкновенно такого терпеливого, тогда как брат Изидор, Гривот и госпожа Витю, казалось, перестали существовать. Они лежали замертво, походя на обломки, швыряемые во все стороны волнами. Мари лежала молча и не хотела отвечать, не хотела раскрыть глаз, преследуемая ужасающим видением Элизы руке, этой головы с зияющими отверстиями, которая служила для нее эмблемой смерти. И пока поезд ускорял свой ход, таща этот груз человеческого отчаяния под раскаленным небом, среди пышущих зноем равнин, произошел новый переполох. Неизвестный пассажир в углу не подавал больше признаков жизни, и чей-то голос крикнул, что он умирает.